Глава вторая. Мэриам. В детстве я обожала Рождество, мой любимый праздник. В Санта-Клауса верила до средней школы, пока одноклассник не стащил накладную бороду с физрука. Так я узнала, что доброго волшебника не существует. Но праздник все равно остался любимым. Ожидание чудес, гирлянды и выходные дни. Все окончательно изменил этот год. Сначала меня прижали на работе, апеллируя словами о любви к газете и что не имею ни ребенка, ни котенка, попросили развести вечером 25 декабря подарки корпоративным клиентам. Ведь у всех дела. Семейный ужин, поход в ресторан или отпуск на Мальдивах. «Но мы с женихом тоже заказали столик», — попыталась промямлить я. «Да и работаю журналистом, а не курьером». «Мэри, ты молодая, в костюм влезешь, машина есть». И вообще, работаешь на половину ставки. Студентка, будь благодарна, что мы тебя взяли. Но у нас не просто газета «Слухи и тайны», а настоящая семья. Видимо, неблагополучная, — подумала я. Долгие разговоры меня убедили. Коллеги забили мою маленькую машинку коробками и вручили костюм. Не рождественского эльфа, а какой-то снежной королевы на минималках. Короткое платье с белой шубкой, сапожки и корона. Из-за платья я мало походила на героиню сказки Андерсена, поэтому решила, что буду снежинкой. В принципе, корона тоже была не королевская, а какая-то снежинковая. Еще выдали светлый парик. Можно будет каштановые волосы спрятать под него. «У тебя фамилия подходящая?» По-доброму хохотнул охранник Джон, придержавший мне двери и знавший уже всю историю от менеджера по клинингу Карен. Она даже на работу сегодня не приходила, а уже была в курсе. Суперспособность у человека. А фамилия? И правда подходящая. Сноуфлейк. Я ее любила. За зимнее настроение и красоту. Даже менять не хотела. Поэтому Уильям долго нудел, что я его не уважаю. Вот как мне из Сноуфлейк становиться Буш? Кто в здравом уме на это пойдет? А я согласилась. Ведь любовь. Нагруженная костюмом, я ввалилась в наше гнездышко, думая, как задобрить моего жениха, чтобы помог и в ресторан успеть приехать. Там сегодня будет праздничная шоу-программа, и мы уже оплатили депозит за столик. Уже хотела радостно крикнуть «Уилл», но услышала сугубо специфичные звуки из спальни. До последнего надеялась, что он там смотрит фильмы для взрослых, но это Рождество решило меня добить. На кровати, между прочим, купленной с недавней премии, резвились двое — мой жених и лучшая подруга Меган. Я замерла в дверях, но ненадолго. Вскоре Мэг визжала и пряталась за Уильяма, которого я избивала кофром с костюмом. Деревянная вешалка стала для меня оружием мести. Бывший жених тоже орал, даже пытался спрятаться за Мэг, но был крупнее моей подружки, поэтому все равно получал больше. Не знаю, откуда у меня взялось столько сил, но отлупила я их знатно. Они аж голые из квартиры выбежали. «Идиотка! Кто такую полюбит? Ты страшная и вечно на работе!» Противно визжала Меган с лестничной площадки. «Уилл с тобой с жалости встречался!» Я молча швырнула ей в голову сапожок снежинки. Так мастерски метнула, что снайперски попала в голову бывшему жениху. Вторым... угодила ему в пах и тем самым завершила свои олимпийские рекорды. Уилл взвыл и заявил, что умирает. Просил 911 вызвать или хоть одежду отдать, но я была непреклонна. И парочка бежала с поля боя в костюмах Адама и Евы. Я забрала боевой снаряд в виде сапог и захлопнула дверь. Через время они начали скрестись. Просить отдать одежду и ключи от машины Меган. Выкинула их в форточку, о чем ему сообщила. Наблюдать за голым мужиком, бегающим под окнами 25 декабря, бесценно. Соседи подумали, что он перепил или сумасшедший, вызвали полицию. А я с большим удовольствием и удовлетворением наблюдала с балкона, как его уложили лицом на капот и повязали. Стало немного легче на душе. Но дела не ждут. Поэтому торопливо помылась и, нарядившись в костюм снежинки, я отправилась на свое задание. Моя маленькая машинка спешила все развести, но рождественские пробки в мегаполисе никто не отменял. Сверившись с маршрутом, я решила гнать в пригород. Судя по приложению, трасса была свободна. В реальности так и оказалось. Дорога без машин, приятный плейлист и красивущие снежинки, падающие хлопьями с неба. Я резво преодолела большую часть пути, но на одном из перекрестков... Готова поклясться, он был пустой. Передо мной вылетела дорогая машина. Я в ужасе нажала тормоз, но на дороге уже лежал тонкий слой льда и снега. Меня несло прямо на красный кадиллак. Я даже не поняла, откуда столько сил у моей малолитражки. Но когда я уткнулась в чужую машину, она полетела на обочину и перевернулась несколько раз. Говорят, в случае опасности у человека появляются невероятные силы. Я не только очень быстро добежала по сугробам до машины, лежавшей на крыше, но еще и смогла вытащить из нее мужчину в костюме Санта-Клауса, вроде целого. Спасенный начал ругаться, а я поступила как настоящая девочка. Заплакала. Во-первых, испугалась. Во-вторых, накопилась. А в-третьих, ну а чего это он орёт? Санта замолчал. Значит, есть в нем что-то адекватное. Но как только я так подумала, он обнял меня и поцеловал прямо в губы. Я аж опешила, почувствовав его язык у себя во рту, и, растерявшись, не сразу оттолкнула. Целовался он, надо признаться, хорошо. Но потом собралась силами и отпихнула наглого мужчину. Он уже снял накладную бороду и оказался всего лет на 7-8 старше меня, очень симпатичным. Кроме спортивной фигуры, у него были синие глаза и платиновые волосы. Но наглости я простить не могла, и из жертвы стала агрессором. Наорала на него, а ему было хоть бы хны. Раскаявшимся не выглядел, еще и залез ко мне в машину, потребовав вести его по делам. Скандал не помог, мужик победил, и я села за руль. «Наверное, надо было вызвать инспектора, а тебя в больницу отвезти, явно же головой ударился». После поцелуя я резко перешла на «ты». «Нет, никаких служб, времени нет, заедем по нескольким адресам и расстанемся». «А, ты Санта-Клаусом подрабатываешь, заказы?» «Да, можно и так сказать», — кивнул мужчина. А потом прошелся по мне оценивающим взглядом, особенно задержался на бедрах. Короткое платье задралось до резинки чулок и мало что скрывало. Попыталась его натянуть, но безрезультатно. Он с явным интересом наблюдал за моей борьбой. «А ты тоже русская снегурочка?» «Обижаешь, снежинка!» — оскорбилась я за себя и костюм. «Снежинка!» ухмыльнулся он. «Поможешь Санте спасти Рождество? Отработаешь, так сказать, натурой и ремонт моей машины». Ну вот наглец. Сидит, усмехается. Я посмотрела на перевернутый кадиллак. Наверное, очень дорогой. «А с твоей машиной что делать будем?» «Потом заберу. Меня Николас зовут, а тебя?» «Мэриан». «Мэриан. Красиво. Но зря ты, Мэриан, права покупала». Я закатила глаза. Мне достался юморной хам. Завела мотор и включила навигатор. Теперь нужно было успеть не только по своим адресам, но и этого клоуна покатать. Интересно, он аниматор или стриптизер? Для аниматора сильно уж накачанный, а стриптизеров я еще не встречала.